Глава 4. Ками. Джин провожает меня в кабинет Джефферсона Кинкейда, который сразу производит на меня впечатление. Что ж, неудивительно. Этот человек явно хочет, чтобы всякий, кто впервые сюда входит, пугался такой роскоши и начинал переживать, что недостаточно хорош. Мебель тут из дорогого темного дерева, на книжной полке выстроились антикварные книги, наверняка стоящие больше, чем годовая аренда моей городской квартиры. За огромными, выходящими на пляж окнами видно, как океанские волны наползают на золотой песок. Очень впечатляюще. Но не настолько, чтобы меня смутить. Я едва не с рождения общаюсь с такими людьми, давно выучила все фокусы старых денег и научилась вписываться в их компанию. Еще когда училась в одной из самых крутых школ на Восточном побережье, я поняла, что люди не просто так стараются произвести на других впечатление. У них всегда есть определенные цели. В первую очередь, они хотят тебе напомнить, как много у них денег и влияния, которых, в идеале, у тебя нет совсем. Поскольку, несмотря на советы, я все же погуглила информацию, я в курсе, сколько денег и влияния у Джефферсона Кинкейда. Я знаю все его достижения. Знаю, что Kincaid Group он наследовал от отца. Знаю, что, пускай Приморский клуб на острове Лонг-Бич и выступает летом его штаб-квартирой, по сути, это всего лишь придаток его огромной бизнес-империи. В общем, напоминать, сколько у Джефферсона денег и связей, мне не нужно. Так что эту задачу кабинет не выполняет. Однако у подобной показухи есть и другая цель. Люди хотят, чтобы ты занервничал, вспомнил, насколько ты ниже по статусу, вспомнил, что тебе никогда не достичь такого уровня. А если в процессе разговора ты будешь нервничать, Джефферсону Кинкейду легче будет внушить тебе все, что он пожелает. Вот так люди и добиваются власти. Устрашением. К счастью, я-то не нервничаю. Наоборот, выпрямляю спину, вздергиваю подбородок и нацепляю на лицо фальшивую улыбку. Чёрта с два какой-то мерзкий старик сможет мной манипулировать только потому, что он богаче Господа Бога. «Ах, Камила, как я рад вас видеть!» Джефферсон идет мне навстречу, уверенно пожимает руку и кивает на неудобный на вид стул. «Садитесь, пожалуйста». Вежливо улыбнувшись, стараюсь не слишком пялиться на симпатичную молодую женщину. Миниатюрная, со светло-каштановыми волосами и идеальным искусственным загаром. Она дорого и модно одета, а накрашена лучше, чем любой бьюти-блогер. Но цепляет меня не это, а то, как она теребит подол юбки. А она тут не по своей воле. Вот это интересно. Рядом с ней сидит великолепная блондинка, в которой я сразу же узнаю Мелани Кинкейд, будущую Мелани Сент-Джордж, невесту и дочь Джефферсона Кинкейда. «Рад познакомить вас с моей милой дочерью Мелани», — говорит он. Она же ослепительно и приветливо улыбается, и я протягиваю ей руку. Это как раз ее свадьба назначена на День труда. «Не терпится услышать все ваши идеи и начать планировать мероприятие», — говорю я с уверенностью, которой вовсе не испытываю. «Скорее меня тошнит от ужаса при мысли, что эту гламурную свадьбу нужно организовать всего за 2 месяца. К тому же я в курсе, что бюджет мероприятия не ограничен. Так что, по идее, там может быть абсолютно все». Мелани тепло и ласково улыбается, и я немного успокаиваюсь. В таблоидах ее описывали совсем иначе. «Нужно мыслить позитивно», — напоминаю себе. «Тогда и лето пройдет позитивно». «Это моя внучка Оливия». Джефферсон указывает на девушку лет 20. Та улыбается не так ослепительно, как мать, не то чтобы менее тепло, скорее, менее открыто. Однако улыбка все же добрая и милая. «Очень приятно с вами познакомиться». Пожав ей руку, я подсаживаюсь к длинному столу. «Мы так рады, что этим летом вы будете работать у нас. Когда закончим, Дженнис проводит вас вниз и покажет, где вы будете жить. Если в апартаментах чего-то не хватает, дайте знать, и мы немедленно все уладим». «Большое спасибо. Уверена, там все замечательно». Джефферсон улыбается, и я решаю, что, пожалуй, он мне нравится. Может быть, Кэт и Эбби были правы. Может, все дело и правда в правильном настрое. «Все же имейте в виду, на этой встрече я хотел бы поздороваться с вами и познакомить с женщинами, которые освещают мою жизнь, и с которыми вам этим летом придется тесно сотрудничать». Я улыбаюсь, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Моя внучка Оливия на этой неделе заканчивает колледж, а осенью надеется открыть собственное рекламное агентство». Оливия стискивает зубы, но все же губы ее растягиваются в легкую улыбку, смысл которой мне пока не ясен. «Если идея вам не понравится, я настаивать не буду, но мне хотелось бы, чтобы она этим летом поработала с вами в качестве стажера или ассистента. У нас запланировано множество мероприятий, кухней и оформлением занимается целая команда, так что, думаю, еще одни руки вам не помешают». Вот блин! Какого черта? Стоило догадаться, что без ложки дегтя не обойдется. Дадут мне такую должность, не сунув кого-то в нагрузку. Как же? Отец Оливии местный. Она выросла на острове и всегда проводила лето в клубе. С ее помощью вы со всеми перезнакомитесь и получите множество сторонних заказов. Да и в клубе она станет для вас отличным подспорьем. Я с трудом разжимаю зубы и опускаю плечи, от напряжения взлетевшие к самым ушам. Думаю, помощь мне не помешает. Может, Оливия постажируется у меня денек? Или, скажем, недельку? Я никаких сроков не ставлю. Это скорее предложение. Думаю, я в состоянии оплатить Оливии рабочие часы. Как интересно. Богатенькой девчонке нужна стипендия? И, конечно, подчиняться она будет лично вам. Если Оливии это интересно, я с радостью с ней поработаю. Я только отчасти лгу. Да, я предпочитаю работать одна, но не стану отрицать, что иметь в помощниках человека, который все здесь знает, будет совсем неплохо. Девушка сдержанно кивает, но улыбается, кажется, уже не нервно, а искренне. Может, мы с ней обе просто напуганы? Я попрошу Джин отправить Оливии всю информацию, пусть посмотрит ваше расписание, и тогда уже вы сами обговорите все детали. Как вам такой план? Спрашивает Джефферсон. Как можно отказать человеку, который выглядит как добрый дедушка? Прекрасно, улыбаюсь я. Вау, как здорово! Хлопает в ладоши Мелани, а ее дочь просто улыбается. В общем, это совсем не та семья, которую я ожидала увидеть. Я снова задумываюсь. Что, если Эбби и Кэт правы? Если я составляю мнение о людях задолго до того, как им представится шанс передо мной раскрыться? Если я годами занималась саботажем наклевывавшихся отношений? «Как классно! Моя дочь поможет вам организовать мою свадьбу!» — восклицает Мелани, а затем достает мой худший ночной кошмар. В ее идеально отманикюренных пальчиках зажата голубая папка дюймов в 5 толщиной под заголовком «Все для свадьбы». Испарившаяся была тревога пробирается обратно ко мне в грудь. «Замечательно!» «Кстати, у меня внезапно наметился деловой обед, и я подумал, может, вы пока пообщаетесь с девочками. Проведете спонтанное совещание, если вы не против». «Я очень даже против. Я же не подготовилась. Изучила вопрос поверхностно. У меня нет с собой никаких материалов, планшета с идеями, блокнота, ежедневника. Ничего. Я пришла с пустыми руками. Но мне нужна эта работа. И черт меня побери, если я позволю кому-то ее у меня отобрать. Я справлюсь. Я же чертова Камила Томпсон. Однажды я меньше, чем за 24 часа организовала вечеринку по случаю 16-летия для совершенно кошмарной девчонки. Да еще уговорила ее любимую кей-поп-группу прилететь в Штаты и выступить для нее. Что мне стоит организовать третью свадьбу богатой дамочки? С удовольствием, улыбаюсь я. Мне самой не терпится начать. Есть у вас бумага и ручка. Я не ожидала, что мы приступим к делу прямо сегодня. Но вечером смогу перенести все заметки в компьютер. На самом деле, все прекрасно, убеждаю себя я, призывая так любимый Кэт позитивный настрой. Начну немедленно. Пусть видят, какая я трудяга. Пожалуйста. Джеффри вручает мне пачку блокнотов с логотипом Kincaid Corporation. Перед уходом попросите, пожалуйста, Джин записать в мой календарь, что завтра мы с вами вместе обедаем. Подробнее обсудим дела клуба и вашу должность. Мелани и Оливия тоже придут, надеюсь. И близнецы будут, верно? Да. Низким гортанным голосом произносит Оливия. К несчастью, у меня завтра запись в спа на целый день. Я так вымоталась, пока летела сюда из Калифорнии. Просто не выживу без сауны и массажа. Понятно. Что ж, тогда мы пообедаем в прибое с Камилой и девочками. Джефферсон, кивнув, встает, берет пиджак и дипломат. Увидимся завтра. Он в последний раз пожимает мне руку и направляется к двери. Надеюсь, леди, вы обсудите все, что нужно. Пока, пап. Мелани, широко улыбнувшись, машет ему рукой. Мне теперь и правда не терпится заняться свадьбой Мелани. Она ведь явно совсем не такая, как пишут в этих дурацких статьях. Эбби была права. Не стоило мне... Я думала, он никогда не уйдет. Измученным тоном произносит Мелани и плюхается на отцовское место. И, обернувшись, я вижу перед собой совершенно другого человека. Улыбка растаяла, нежное выражение с лица исчезло, черты проступили резче. Я молча перевожу взгляд на ее дочь, та тоже щурится с какой-то чертовщинкой во взгляде. Ой-ой-ой. Здесь все, чего я хочу. Мелани стучит ноготком с французским маникюром по голубой папке, которая словно издевается надо мной. Бюджет не ограничен. Все должно быть идеально. В конце концов, я же выхожу за Сент-Джорджа. Я растерянно моргаю. Моргаю и моргаю, пока до меня не доходит, что она рассчитывала меня ужаснуть. Но я такой тип людей знаю. Не дождется. Я указываю рукой на папку. Прекрасно. Не терпится посмотреть, что вы там собрали, и придумать, как нам состряпать из этого главное событие лета. Произношу я уверенно, дружелюбно, но в то же время по-деловому. Мелани таращится на меня, кажется, целую вечность. А потом едва заметно одобрительно кивает и придвигает ко мне проклятую папку. На первых нескольких страницах вы найдете все, что должно быть готово к пятнице. Похоже, недолго мне здесь работать. Открыв папку, вижу набранный самым мелким шрифтом длиннющий список. Не меньше 70 пунктов. Черт, черт, черт, черт! От напряжения перед глазами все плывет. В горле встает комок. Я прячу руку под стол и большим пальцем по очереди стучу по подушечкам других. Концентрируюсь на движении и, наконец, справившись с приступом паники, возвращаюсь обратно в кабинет. Немедленно этим займусь. Можно уточнить 15-й пункт. Я веду пальцем по списку и останавливаюсь на первой попавшейся строчке. Если я не задам ни одного вопроса, меня не станут принимать тут всерьез. У вас тут написано «текстиль кремового цвета». Вы какой оттенок имеете в виду, теплый или холодный? Тут она едва заметно меняется в лице. Я еще не окончательно расположила ее к себе, но впечатление уже произвела. Сдала первый ее экзамен. Какая ирония! «Холодный», — произносит она, поджимая губы. Обычно люди выбирают теплый желтоватый оттенок. Холодный кремовый найти трудно. Нужно специально заказывать. Значит, я правильно догадалась. Каждый пункт списка — это экзамен. Все они, начиная с того, где говорится, что к алтарю она должна идти под аккомпанемент струнного квартета, придуманы для того, чтобы определить, достойна ли я планировать ее свадьбу. По усмешке Мелани сразу ясно, она думает, я не справлюсь, как и все предыдущие организаторы. 4 свадебных распорядителя. Это игра под названием «Как сильно придется мучить и унижать ее, чтобы она сломалась». Им же неизвестно, что я сама умею быть непробиваемой и хитрой. Кожа у меня толстая. А как общаться с противными девчонками и платить им той же монетой, меня в свое время мама научила. К кому мне обращаться, если у меня возникнут еще вопросы? Интересуюсь я. К Оливии и моей ассистентке Корнели. На 3-й странице указан ее телефон и электронная почта. Значит, нужно фиксировать все детали подготовки в электронной переписке, все подтверждения, все соглашения, на которые после можно будет сослаться. Пускай Мелани Кинкейд — адская невеста. Меня сожрать она еще не пробовала. «Справитесь к пятнице», — Мелани вскидывает бровь. «Не знаю, в курсе ли вы, но последний мой свадебный распорядитель ни с того ни с сего развернулся и ушел. Так непрофессионально». «Почему бы это?» — думаю я. «Может, потому что ты адская невеста?» «Мам!» Оливия, кажется, раздражена. «Интересно. Очень интересно». «Оливия, она либо справится, либо нет. Раз уж ты решила заняться пиаром, пора понять. Люди судят, что ты за человек, потому на что ты способен. Портфолио и рекомендации ничего не значат, если не можешь выполнить задачу в срок». Оливия открывает рот, чтобы возразить. И я почему-то проникаюсь к ней симпатией. Возможно, мы подружимся. Я возьму ее под крыло и обучу всему, что знаю. «Вы совершенно правы, Мелани. С нетерпением жду возможности проявить себя. И ужасно хочу поработать с вами, Оливия». По выражению лица Мелани понимаю, что этот раунд я выиграла.